Глава 4. Тереза Надин. Эврё. 4 февраля 1937 года. К большому моему сожалению, мадам, я ничем не могу вам помочь. Дело в том, что я сама решила опубликовать «Жизнь Жерома Ванса». Правда, его вдова вы. Вы носите его имя, и поэтому томик ваших воспоминаний будет, без сомнения, хорошо принят публикой. Но нам с вами не пристало лукавить друг с другом. Согласитесь, мадам, что вы очень мало знали Жерома. Вы вышли за него в ту пору, когда он уже стал знаменитостью. Его общественная деятельность как бы затмила его личную жизнь. Зато я была свидетельницей рождения таланта и возникновения легенды. К тому же вы сами любезно признаете, что лучшие из книг Жерома были написаны при мне или в память обо мне. Не забудьте также, что ни одна серьезная биография Жерома не может обойтись без документов, которые принадлежат мне. У меня сохранилось 2000 писем Жерома. Писем, полных любви и ненависти, не считая моих ответов, черновики которых я тоже сберегла. 20 лет подряд я вырезала все статьи о Жероме и его книгах, собирала письма его друзей и неизвестных почитателей. Я храню все речи Жерома, его лекции и статьи. Директор Национальной библиотеки, который недавно составил опись этих сокровищ, потому что я намерена преподнести их в дар государству, сказал мне: «Это выдающаяся коллекция. Приведу лишь один пример. Вы спрашиваете меня, как звали бордосскую бабку Жерома? А у меня на эту Ортанс Полин Мелани Ванс заведено целое досье, как, впрочем, и на всех остальных предков Жерома. Жером любил говорить о себе как о человеке из народа, но это выдумка. В конце XVIII века семейство Ванс владело небольшим поместьем в Перегоре. Дед и бабка Жерома по материнской линии прибрали к рукам около 100 гектаров неподалеку от Мериньяка. При Луи Филиппе дед Жерома был мэром своего городка, а один из братьев деда — иезуитом. Все в округе считали Вансов состоятельными буржуа. Я собираюсь рассказать об этом в своей книге. Не подумайте, что таким образом я хочу подчеркнуть тот снобизм наизнанку, который был одной из слабостей бедняги Жерома. Нет, я намерена быть беспристрастной и даже снисходительной, но я не хочу ничего приукрашивать. Впрочем, это был, пожалуй, самый простительный недостаток великого человека, которого мы с вами, мадам, любили и судили. По отношению к вам я, разумеется, проявляю не меньшее великодушие, чем вы ко мне. Ну, зачем терзать друг друга? Правда, я располагаю письмами, из которых явствует, что прежде чем стать женой Жерома, вы были его любовницей. Но я не собираюсь их цитировать. Я ненавижу скандалы, кого бы они ни затрагивали, меня или других. И потом, в чем бы я ни упрекала Жерома, я по-прежнему восхищаюсь его творчеством и готова служить ему по мере сил с полным самоотречением. Поскольку наши книги, по-видимому, выйдут почти одновременно, нам, вероятно, следовало бы обменяться гранками. Таким образом, мы избегнем противоречий, которые могут возбудить подозрения критиков. Все, что касается старости Жерома, его угасания после первого апоплексического удара, ну, вы знаете лучше меня. Этот период его жизни я полностью предоставляю вам. Я хочу довести свою книгу до того момента, когда мы с ним расстались. К чему вспоминать ссоры, которые начались вслед за этим? Но в эпилоге я кратко расскажу о вашем замужестве, потом о моем и о том, как я узнала о смерти Жерома в Америке, где я жила со своим вторым мужем. Сидя в кинотеатре, я вдруг во время показа хроники увидела на экране торжественную церемонию похорон, последние фотографии Жерома и вас, мадам. Как вы спускаетесь с трибуны, опершись на руку премьер-министра? По-моему, это очень выигрышный конец для книги. Впрочем, я совершенно уверена, что и вы напишете прелестную книжицу.